Глава 8. Около половины 9 утра Курт Валандер обнаружил, что Мурнирс курит те же крепкие сигареты, что и майор Липа. Он узнал пачку с надписью «Прима», которую полковник вынул из кармана и положил перед собой на стол. Валандер снова почувствовал себя в лабиринте. Сержант Зиц сопровождал его вверх и вниз по лестницам этого словно бы бесконечного здания, пока не остановился перед дверью, которая, как выяснилось, вела в кабинет Мурнирса. Вся эта серьезная процедура казалась Валандеру какой-то игрой. «Наверняка есть более короткий и простой путь, но не годится показывать его шведскому следователю», — думал он. Кабинет оказался обставлен по-спартански. Единственное, что сразу привлекло внимание Валандера, были три разных телефона. У стены стоял резной запертый на ключ шкаф с документами. На столе у Мурнирса, помимо трех телефонных аппаратов, стояла большая чугунная пепельница, украшенная замысловатым узором. Поначалу Валандеру показалось, что на ней изображена пара лебедей, но затем он разглядел, что рисунок изображал мускулистого мужчину, который нес знамя против сильного ветра. Пепельница, телефон и никаких бумаг. Жалюзи на двух огромных окнах за спиной Мурнирса были не то приспущены до половины, не то порваны, Валандер никак не мог разглядеть. Глядя на жалюзи, он стремительно обдумывал неожиданную новость, которую ему сообщил Мурнирс. «Мы взяли подозреваемого», — сказал полковник. «Как мы и надеялись, наше расследование этой ночью увенчалось успехом». Первым делом Валандеру пришло в голову, что речь идет об убийстве майора, но затем он понял, что Мурнирс имел в виду тех двоих со спасательного плота. «Банда», — продолжал Мурнирс, — «это банда с филиалами от Таллина до Варшавы. Обширная организованная сеть преступников, промышляющих контрабандой, разбоем, кражами со взломом и всем, что может принести деньги. Мы подозревали, что с недавнего времени они начали торговать даже наркотиками, которые, к сожалению, стали просачиваться в нашу страну. Сейчас полковник Путнис как раз допрашивает этого человека. Скоро мы узнаем о них больше». Последние слова Мурнирс произнес спокойно и уверенно, словно бы констатируя. Валандеру вдруг представилось, как полковник Путнис медленно вытягивает правду из подвергаемого пыткам человека. Существует ли грань дозволенного при диктатуре? Действительно ли тут царит диктатура? Он вспомнил лицо Байбы Липы, страх и нечто противоположное страху. «Когда вам позвонят и спросят господина Эккерса, вы должны спуститься вниз». Мурнирс улыбался, глядя на Валандера, как будто мог прочесть мысли шведского следователя. Валандер постарался скрыть свою тайну, сказав то, что на самом деле не было правдой. Майор Липа производил впечатление человека, который не уверен в собственной безопасности. Но он никогда не говорил о причинах своей неуверенности. Это один из тех вопросов, на которые полковник Путнис должен постараться найти ответ. Существует ли связь между убийством людей со спасательного плота и смертью майора Липы? Валандер словно бы уловил в лице Мурнирса едва заметную перемену. Стало быть, он сказал что-то, чего полковник не ожидал. Но что именно стало такой неожиданностью? Проницательность Валандера? Или же майор Липа действительно опасался чего-то, а Мурнирс это знал? «Вы наверняка ставите серьезные вопросы», — продолжал Валандер. «Кто мог выманить майора Липу из дома посреди ночи? Кто имел основание убить его? Даже когда происходит убийство, неоднозначно оцениваемого политика, следует выяснить, не было ли личных мотивов. Так поступали, когда убили Кеннеди, и когда несколько лет назад шведский премьер-министр Улов Пальме был застрелен прямо на улице. Обо всем этом вы ведь, разумеется, подумали». И вы, вероятно, пришли к тому, что личный мотив отсутствует. Иначе вы не попросили бы меня приехать. — Все это верно, — ответил Мурнирс. — Вы опытный следователь и делаете правильные выводы. Липа был счастлив со своей женой. Он не ввязывался в дурные дела, он не играл в карты, не заводил любовниц. Он был добросовестным сотрудником милиции и верил, что его труд поможет стране стать лучше. Мы тоже считаем, что его смерть, вероятно, как-то связана с его профессиональной деятельностью. Поскольку в настоящее время он не вел других дел, кроме расследования убийства двух людей со спасательного плота, мы попросили Швецию о помощи. Может быть, он рассказал вам что-то, о чем не упомянул в рапорте, написанном в день смерти. Нам нужны ваши сведения, мы рассчитываем на вашу помощь. Когда майор был в Швеции, он говорил о наркотиках, — сказал Валандер. О росте числа заводов в Восточной Европе, выпускающих амфетамин. Он был уверен, что те двое пали жертвой внутренних разборок в преступном синдикате, занимавшемся контрабандой наркотиков. Он пытался понять, были ли эти люди убиты из мести или за то, что отказались выдать информацию. К тому же есть серьезные подозрения считать, что сам плот был чем-то вроде средства перевозки наркотиков, поскольку из полиции его украли. Но мы так и не пришли к выводу, как свести все эти предположения воедино. «Ну, надеюсь, это удастся полковнику Путнису», — сказал Мурнис. «Он очень опытный следователь. А пока я хотел предложить вам осмотреть место убийства майора Липы. Допрос полковника Путниса может потребовать много времени». «Майора убили именно там, где нашли тело?» «Ничто не говорит против этого. Место там довольно глухое. Ночью в районе порта не так много народу». «Неправда», — подумал Валандер. «Майор оказал бы сопротивление. Его не так-то просто было бы выманить ночью в порт, что место глухое — это еще не доказательство». «Я хотел бы встретиться со вдовой майора», — сказал Валандер. «Возможно, разговор с ней окажется важен для меня. Я полагаю, вы уже говорили с ней много раз?» «Мы провели очень подробный допрос Байбы Липы», — ответил Мурнирс. «Конечно, я распоряжусь, чтобы вы с ней встретились». Они поехали вдоль реки, стояло серое зимнее утро. Сержант Зиц получил задание разыскать Байбу Липу, а Валандер и Мурнирс поехали к тому месту, где было найдено тело майора Липы и где, по словам полковника, произошло убийство. «А какова ваша версия?» — спросил Валандер, когда они устроились на заднем сиденье машины Мурнирса, которая оказалась больше и удобнее той, которую получил в свое распоряжение Валандер. «Ведь вы наверняка анализировали факты, вы и полковник Путнис». «Наркотики», — твердо ответил Мурнирс. «Мы знаем, что главарей синдиката охраняет армия телохранителей. Почти всегда она состоит из наркоманов, готовых на все, лишь бы получить свою дозу. Может, главари решили, что майор Липа подобрался слишком близко к разгадке?» «А он подобрался?» «Нет. Если бы эта версия была верна, по крайней мере, десяток высших офицеров милиции оказались бы убиты еще прежде Липы. Майор никогда раньше не расследовал дела о наркотиках. Это была чистая случайность, что мы решили послать в Швецию именно его». «А какие преступления расследовал майор?» Полковник смотрел в окно отсутствующим взглядом. «У него был большой опыт в расследовании различных преступлений», — сказал он. «У нас в Риге недавно случилось несколько убийств с целью грабежа. Майор Липа быстро раскрыл все дела и провел блестящую операцию по поимке преступников. Часто его привлекали, чтобы ускорить ведение дел у других, менее опытных следователей». Машина остановилась на красный свет, и они замолчали. Валандер смотрел на толпу людей, мерзнущих на автобусной остановке. Ему казалось, что они никогда не дождутся автобуса, который откроет для них двери. «Наркотики», — произнес он, — «для нас в Европе это старая проблема, а для вас новая». «Не совсем новое», — возразил Мурнирс. «Но размах, который мы сегодня наблюдаем, — это нечто невиданное. Открытие границ создало такой их трафик и рынок, какого мы раньше не знали. Честно говоря, иногда просто руки опускаются. Мы просто вынуждены развивать сотрудничество с полицией Западной Европы, поскольку большая часть наркотиков, попадающих в Латвию, предназначена для вашего рынка. Наркоторговцев привлекает ваша твердая валюта. Для нас совершенно очевидно, что Швеция является одним из рынков, которым больше всего интересуются банды из Латвии. По естественным соображениям. От Вентспилса до шведских берегов не так много морских миль. К тому же береговая линия растянута, ее трудно охранять. Если можно так выразиться, Швеция — классическое звено возобновившейся цепи контрабанды. Раньше тем же путем перевозили бочки со спиртом». «Расскажите еще», — попросил Валандер. «Где изготавливаются наркотики? Кто за ними стоит?» «Наверное, вы понимаете, что мы живем в обнищавшей стране», — сказал Мурнирс. «Такой же бедной, как и наши соседи. В течение многих лет мы были вынуждены жить словно в клетке и лишь издалека смотреть на богатый Запад, и вдруг все сделалось доступным. Но при определенном условии, что у тебя есть деньги. Для тех, кто готов на многое или вообще лишен моральных принципов, наркотики — самый быстрый способ получить доступ к этим деньгам. Когда вы помогали нам рушить наши стены, когда распахивали двери в страны, где люди сидели взаперти, вы тем самым открыли шлюзы для гигантского голодного вала. Люди ведь изголодались по всему, что раньше могли видеть лишь издали, что было запрещено, до чего нас не допускали, и мы пока еще не знаем, чем все это кончится. Мур нервно наклонился к шоферу и что-то сказал ему. Машина тут же затормозила у тротуара. Мурнирс указал на фасад здания следы от выстрелов, примерно месячной давности. Валандер подался вперед, чтобы разглядеть. Стена была испещрена следами от пуль. — Что это за здание? — спросил Валандер. — Одно из наших министерств, — ответил Мурнирс. — Я хотел показать вам их, чтобы вы поняли. Мы все еще не знаем, чем все это закончится. Станут ли люди свободнее, или их свобода опять ограничит? Быть может, свобода исчезнет вовсе, мы пока ничего не знаем. Вы должны понять, комиссар, что приехали в страну, в которой изменения начались совсем недавно. Они двинулись дальше и приехали в большой район, прилегающий к порту. Валандер обдумывал слова полковника и неожиданно почувствовал симпатию к этому бледному человеку с одутловатым лицом. Казалось, он говорил также и о себе, возможно, в первую очередь о себе. Мы знаем, что существуют лаборатории, которые производят амфетамин, а также, вероятно, морфин и эфедрин, — продолжал Мурнирс. К тому же мы подозреваем, что азиатские и южноамериканские кокаиновые картели пытаются создать новую сеть для транзита через страны Восточной Европы. Их замысел состоит в том, чтобы найти замену прежним маршрутам, которые шли прямиком через Западную Европу и большей частью уже раскрыты европейской полицией. Но на вновь появившемся восточноевропейском рынке преступники находят возможность ускользнуть даже от самых бдительных стражей порядка. Скажем прямо, нас легче подкупить. Даже таких, как майор Лейпа. Он никогда не унизился бы до того, чтобы брать взятки. Я только к тому, что он ведь был бдительным следователем. Если он оказался излишне бдительным, и если именно это стало причиной его смерти, я надеюсь, полковник Путнис вскоре это выяснит. А кто тот человек, которого вы взяли? Один из тех, кто часто фигурировал в делах, связанных с людьми, найденными на плоту. Прежде работал мясником в Риге, а потом стал одним из главарей организованной преступности, с которой мы неустанно боремся. Ему всегда чудесным образом удавалось избежать тюрьмы. Может, нам повезет, и мы посадим его теперь? Машина затормозила у набережной, заваленной железным ломом и деталями подъемных кранов. Комиссар и полковник вышли из машины и подошли к самому краю. Здесь лежал майор Липа. Валандер осмотрелся, пытаясь составить хотя бы примерное впечатление об этом месте. Как майор и его убийцы сюда попали? Почему именно сюда? Набережная находилась в стороне от людных мест, но этого недостаточно. Валандер посмотрел на остатки упавшего подъемного крана. «Плиз», — написала Байба Липа. Мурнир скурил, ритмично притоптывая ногами, чтобы не замерзнуть. «Почему он не рассказывает подробнее о месте преступления?» — не понимал комиссар. «Почему Байба Липа хочет встретиться со мной в тайне?» «Когда позвонят и спросят господина Экерса, вы должны спуститься вниз. Зачем меня вообще вызвали в Ригу?» Ему снова, как и утром, стало не по себе. Наверное, причина в том, что он приехал из-за границы, и страна ему незнакома. Работа следователя состоит в том, чтобы анализировать ту реальность, частью которой является он сам. А в этой стране он совершенно чужой. Может, ему удастся внедриться в эту чуждую обстановку в роли господина Экерса? В качестве шведского полицейского Курта Валандера он тут бесполезен. Он вернулся к машине. «Я хотел бы изучить ваш рапорт», — сказал он полковнику. «Результаты вскрытия, осмотры места преступления, фотографии. Я распоряжусь, чтобы все материалы для вас перевели», — ответил Мурнирс. «Возможно, с устным переводчиком будет быстрее», — предположил Валандер. Сержант Зитц прекрасно говорит по-английски. Мурнирс улыбнулся отстраненной улыбкой и зажег новую сигарету. «Вы торопитесь», — сказал он. «Вам хочется быстрее. Конечно, сержант Зитц сможет перевести для вас рапорты». Вернувшись в управление внутренних дел, они зашли за ширму и смогли наблюдать через зеркальное стекло за полковником Путнисом и тем, кого он допрашивал. Комната, где велся допрос, была пустой и холодной. В ней стоял только маленький деревянный стол и два стула. Полковник Путнис снял китель. Человек, сидевший напротив него, был небрит и выглядел изможденным. Он медленно отвечал на вопросы Путниса. «Это займет некоторое время», — задумчиво произнес Мурнирс. «Но рано или поздно мы узнаем правду». «Какую правду? Верны наши подозрения или нет?» Пройдя по лабиринту коридоров, они вернулись в кабинет Мурнирса, и полковник показал Валандеру маленькую комнату в том же коридоре. Сержант Зиц принес папку с документами дела о расследовании обстоятельств смерти майора Лиепы. Прежде чем оставить Валандера наедине с Зицем, полковник Мурнирс обменялся с сержантом парой слов по-латышски. «Байба Лиепа прибудет на допрос в 2 часа», — сказал Мурнирс. Валандер испугался. «Вы выдали меня, господин Эккерс. Зачем вы это сделали?» «Я имел в виду всего лишь разговор», — поправил он, — «а не допрос». «Мне следовало употребить другое слово», — согласился Мурнирс. «Но позвольте добавить, что вдова майора была очень рада, узнав, что встретится с вами». Мурнирс ушел, и за 2 часа Зиц перевел все документы из обеих папок. Валандер разглядывал нечеткие фотографии мертвого тела. Ощущение того, что нечто важное ускользнуло от него, только усилилось. Поскольку Валандер знал, что ему лучше думается, когда он занят каким-то делом, он попросил сержанта отвезти его в магазин, чтобы купить кальсоны. Сержант посмотрел на него с недоумением. Когда комиссар в компании Зитца оказался в одном из выбранных сержантом магазинов готовой одежды, ситуация показалась ему просто абсурдной. Все выглядело так, словно он покупал кальсоны под конвоем. Зиц выступал его переводчиком и настоял, чтобы Валандер примерил кальсоны до закрытия магазина. Валандер купил 2 пары кальсон, которые ему завернули в коричневую бумагу и перевязали веревкой. Выйдя на улицу, он предложил поехать куда-нибудь перекусить. «Но только не в гостиницу «Латвия», — добавил он. «Куда угодно, только не туда». Сержант Зиц свернул с широкого проспекта и поехал по тесным улочкам старого города. Валандеру показалось, будто он попал еще в один лабиринт, из которого сам никогда бы не выбрался. Ресторанчик, в который его привез сержант, назывался «Сигулда». Валандер взял себе омлет, а Зиц предпочел тарелку супа. Воздух был спертый, пропитанный табачным дымом. Когда они пришли, все места были заняты, но сержант приказал официантке найти для них столик. «В Швеции такое было бы невозможно», — удивился Валандер, когда они принялись за еду, «чтобы полицейский пришел в ресторан и потребовал для себя столик, когда все места заняты». «А у нас, возможно», — невозмутимо ответил Зиц, — «с милицией здесь стараются ладить». Валандера задел его тон. Сержант был еще слишком молод, чтобы позволять себе подобное высокомерие. «Я бы хотел, чтобы впредь мы не шли без очереди», — сказал комиссар. Сержант удивленно поднял на него глаза. «Тогда нам ничего не достанется», — ответил он. «Но в ресторане гостиницы «Латвия» всегда свободно», — коротко заметил Валандер. К 2 часам они вернулись в управление внутренних дел. Во время обеда шведский полицейский молчал и думал, что же не сходится в той картине, которая предстала ему из приведенных рапортов. И пришел к выводу, что все дело в их излишней полноте, словно они были написаны с четкой целью, исчерпывающе ответить на все вопросы. Раньше ему не приходилось копаться в собственных мыслях, и он даже стал сомневаться в своей способности рассуждать, уж не ищет ли он черную кошку там, где ее нет. Мурнирс уже ушел из своего кабинета, а Путнис все еще вел допрос. Сержант Зиц отправился встретить Байбу Липу, и Валандер остался один в отведенном ему кабинете. Он подумал, нет ли здесь подслушивающих устройств, не наблюдает ли кто за ним сквозь зеркальное окно. Чтобы продемонстрировать доверчивость, он развернул сверток, снял брюки и надел кальсоны. Он лишь успел заметить, что изнутри кальсоны колючие, как в дверь постучали. Валандер крикнул «Войдите!» и сержант открыл дверь перед Байбой Липой. «Теперь я Валандер, а не господин Эккерс. Нет никакого господина Эккерса, именно поэтому я хочу с вами поговорить». «Вдова майора говорит по-английски?» — спросил он у сержанта. Зиц кивнул. «Тогда оставьте нас вдвоем». Он долго готовился к этой встрече. «Я должен помнить, что за всеми моими словами и действиями следят скрытые наблюдатели. Нам нельзя прикладывать пальцы к губам, а тем более писать записки, а Байба Липа должна понять, что господин Эккерс все-таки существует». Она была одета в темное пальто, на голове меховая шапка. В отличие от утра, сейчас на ней были очки. Она сняла шапку и встряхнула своими черными волосами до плеч. «Пожалуйста, садитесь, госпожа Липа», — произнес Валандер и быстро улыбнулся, словно послал условный сигнал карманным фонариком в темноте. Он заметил, что она поняла его, и не удивилась, как будто не ждала ничего иного. Валандер понимал, что будет вынужден задавать те вопросы, ответы на которые уже знает. Но, возможно, отвечая на них, она сможет сообщить ему что-то, намекнуть на нечто, скрытое от него, на то, что предназначено только для господина Эккерса. Он выразил ей свое соболезнование, официально, но убедительно, затем стал задавать естественные в такой ситуации вопросы, все время держа в памяти, что кто-то невидимый подслушивает их разговор и следит за их жестами. «Как давно вы замужем за майором Липой?» 8 лет. «Как я понял, у вас нет детей?» «Мы хотели подождать. Я была занята моей работой». «А кто вы по профессии?» «Я инженер, но в последние годы я занималась переводом научной литературы, в том числе для технических вузов». «Как тебе удалось переодеться горничной?» — не понимал Валандер. «Кто твой сообщник в гостинице «Латвия»?» «Это надо бы обдумать». Он задал следующий вопрос. «И вашу работу было невозможно совместить с воспитанием детей?» Валандер тут же пожалел, что спросил об этом. Вопрос был личный, не имеющий отношения к делу. Он извинился, сказал, что она может не отвечать, и поторопился спросить о другом. «Госпожа Липа, вы должны вспомнить, подумать, спросить себя, что же произошло с вашим мужем. Я читал протокол вашего допроса, который вел один из сотрудников уголовного розыска. Вы утверждали, что ничего не знали, ничего не понимали, ничего не подозревали. Это, конечно, понятно. Вы желаете только одного, чтобы убийца вашего мужа был пойман и понес наказание. И все же я прошу вас вернуться назад. В тот день, когда ваш муж приехал из Швеции. Возможно, вы забыли рассказать о чем-то по причине шока, который охватил вас, когда вы узнали, что ваш муж убит». Ее ответ стал первым тайным сигналом, который ему предстояло расшифровать. «Нет», — ответила Байба Липа, — «я ничего не забыла. Ничего. Господин Эккерс, я не была в шоке от случившегося. Произошло то, чего мы боялись». «Но, возможно, было что-то еще раньше», — продолжал настаивать Валандер, решив дальше вести разговор более осторожно, чтобы не ставить ее перед трудностями, с которыми она может не справиться. «Мой муж никогда не рассказывал о своей работе», — сказала она. «Он никогда не разглашал тайн, к которым имел доступ по долгу службы. Я была женой человека с высокими моральными принципами». «Вот именно», — подумал Валандер. «Эти-то моральные принципы его и убили». «У меня сложилось о майоре такое же впечатление», — сказал он. «Хотя в Швеции мы общались всего несколько дней. Понимает ли она теперь, что он на ее стороне? Что именно поэтому он попросил ее прийти, чтобы задать ей ряд ничего не значащих вопросов?» Валандер повторил свою просьбу мысленно вернуться назад, попытаться вспомнить. Разговор еще немного покрутился вокруг одних и тех же вопросов, пока комиссар не понял, что пора заканчивать. Он позвонил в звонок, который, как он полагал, должен был услышать сержант Зиц, затем поднялся и пожал руку вдове майора. «Откуда ты могла узнать, что я приехал в Ригу?» — удивлялся он. «Значит, кто-то тебе рассказал. Кто-то, кто хотел, чтобы мы встретились. Но зачем? Неужели ты думаешь, что полицейский из маленького шведского городка может тебе чем-то помочь?» Вошел сержант и проводил Байбу Липу к выходу. Валандер стоял у продуваемого сквозняком окна и смотрел во внутренний двор. Шел мокрый снег. За высокими стенами он видел колокольню и несколько высотных домов. Вдруг ему подумалось, что все это лишь плод его воображения. Он дал разыграться фантазии и не позволил разуму оказать достойное сопротивление. Подозревал тайные игры там, где их нет. Поверил сказкам о том, что диктатуры Восточной Европы держатся на заговоре людей друг против друга. Какие у него причины не доверять Мурниерсу и Путнису? Появление Байбы Липы, переодетой горничной, в его гостинице могло иметь объяснение куда более прозаичное, чем он думал. Его размышление прервал Путнис, который вошел в кабинет. Он выглядел усталым, улыбался через силу. «Допрос подозреваемого пришлось прервать», — сказал он. «К сожалению, он не сделал тех признаний, на которые мы рассчитывали. Сейчас мы проверяем различную информацию, которую он дал, затем я продолжу допрос». «На чем строится подозрение?» — спросил Валандер. «Мы уже давно знаем, что Лея и Калнс использовали его как курьера и сообщника, — ответил Путнис. Мы также надеемся доказать, что последнее время они имели отношение к торговле наркотиками. К тому же Хагельман, это его фамилия, из тех, кто не остановится перед тем, чтобы пытать или убить своих напарников, если на то найдутся причины. Конечно, он действовал не в одиночку. Сейчас мы разыскиваем нескольких членов его банды, поскольку многие из них граждане других республик СССР. Они могли, к сожалению, уехать к себе, но мы не сдадимся. Кроме того, мы обнаружили различные оружие, которым пользовался Хагельман. Мы выясняем, подходят ли пули, которыми были убиты Лея и Каунс, к какому-нибудь из его пистолетов. — А связь со смертью майора? — спросил Валлендер. — Как она вписывается в эту версию? — Мы не знаем, — ответил Путнис. — Но это было настоящее убийство, казнь. У него ничего не взяли. Мы можем предполагать, что это связано с его работой. А не мог ли майор Ли повести двойную жизнь? Путнис устало улыбнулся. Мы живем в стране, где контроль за людьми доведен до совершенства, — ответил он. Особенно это касается контроля милиции за собственными сотрудниками. Мы умеем следить друг за другом. Если бы у майора была двойная жизнь, мы бы знали об этом. Если только кто-нибудь его не покрывал, — добавил Валлендер. Путнис удивленно поднял глаза, а кто мог его покрывать? — Я не знаю, — ответил Валлендер. — Я просто размышляю вслух. Боюсь, это была не слишком продуманная мысль. Путнис поднялся со стула, собираясь уйти. — Я хотел пригласить вас сегодня на ужин ко мне домой, — сказал он. — Но это, к сожалению, не получится, потому что я должен продолжить допрос подозреваемого. Может, у полковника Мурниерса возникла аналогичная идея? Невежливо оставлять гостя одного в незнакомом городе. «Мне очень нравится гостиница «Латвия», — ответил Валлендер. «К тому же я хотел собрать воедино кое-какие соображения, касающиеся смерти майора Липы. Мне нужен свободный вечер». Путнис кивнул. «Тогда завтра вечером», — сказал он. «Я приглашаю вас посетить мой дом и мою семью. Моя жена Аусма прекрасно готовит». «С удовольствием», — согласился Валлендер. «Мне это будет очень приятно». Путнис ушел, и комиссар нажал на кнопку звонка. Надо успеть уйти из управления внутренних дел, прежде чем Мурниерсу придет в голову пригласить его домой или в ресторан. «Я еду в гостиницу», — сказал он, когда в дверях появился сержант Зиц. «Надо кое-что написать сегодня утром. Вы можете заехать за мной завтра в 8 утра». Когда сержант довез его до гостиницы, Валлендер купил у администратора открытки и почтовые марки. Кроме того, он спросил карту города. Но карта, которая предлагалась в гостинице, была недостаточно подробной, и ему посоветовали зайти в книжный магазин недалеко от гостиницы. Валлендер оглядел вестибюль, но нигде не заметил ни пьющего чай мужчину, ни читающего газету. «Это означает, что они все-таки есть», — подумал он. «Сегодня они показываются, на завтра исчезают. Чтобы я начал сомневаться, а ведется ли слежка?» Валлендер вышел из гостиницы на поиски книжного магазина. Уже стемнело, на тротуаре лежал мокрый снег, вокруг было много людей, и Валлендер то и дело останавливался, чтобы посмотреть на витрины. Малочисленные товары, выставленные там, были похожи один на другой. Подходя к книжному магазину, он быстро обернулся. Никто из прохожих не сбавил шага. Пожилой продавец, ни слова не знавший по-английски, продал ему карту города. Он беспрерывно говорил что-то на латышском, словно надеясь, что Валлендер все же поймет, что он имеет в виду. Комиссар вернулся в гостиницу. Вдалеке мелькнула тень, которую он не разглядел. Он решил завтра же спросить кого-нибудь из полковников, почему за ним следят. Только сделать это нужно дружелюбно, без иронии и раздражения. Валлендер спросил у администратора, не звонил ли ему кто-нибудь. Администратор покачал головой. «Никаких звонков не было, господин Валлендер, вообще никаких». Комиссар поднялся в номер и сел писать открытки. Стол он отодвинул от окна, чтобы не мерзнуть от сквозняка. На открытке, которую он хотел послать Бьорку в Истад, был изображен Домский собор Риги, где-то там живет Байба Липа. Оттуда поздним вечером ушел майор, поговорив с кем-то по телефону. Кто же ему тогда звонил, Байба? Господин Экерс у себя в номере, он ждет. Комиссар написал открытки Бьорку, Линде и отцу. Перед тем, как написать последнюю, он колебался, но затем решил послать привет и сестре Кристине. Часы показывали 7. Валлендер наполнил ванну теплой водой. На край ванны он поставил стакан виски, прикрыл глаза и стал анализировать все с самого начала. красный спасательный плот, два мертвеца, их странное последнее объятие. Он пытался увидеть то, что не заметил раньше. Рюдберг часто повторял, что надо уметь видеть незримое, обнаруживать неожиданное в вещах, кажущихся привычными. Валандер методично прокручивал в голове весь ход событий, где улика, которую он упустил. Приняв ванну, он сел за стол и записал новые детали, которые ему вспомнились. Теперь он был уверен, что латышские полковники на верном пути. Все говорило о том, что молодые люди, найденные на спасательном плоту, пали жертвой внутренних разборок среди своих сообщников. Вопрос, почему их застрелили, сняв пиджаки, а затем швырнули на спасательный плот, вряд ли имел серьезное значение. Важно другое, почему украли плот, записал он. Кто его украл? Как преступники могли так быстро попасть из Латвии в Швецию? Кто совершил кражу, шведы или латыши, живущие в Швеции и организующие прием своих людей на шведской территории? Валандер продолжал рассуждать. Майора Липу убили вечером того же дня, когда он вернулся из Швеции. Многое говорит о том, что он ничего не успел рассказать. «Что знал майор Липа?» — записал комиссар. «Зачем мне дали ознакомиться с кое-как состряпанным рапортом, в котором совершенно очевидно не указывается настоящее место преступления?» Валандер перечитал записи и продолжил. «Байба Липа, что ей известно и почему она не хочет раскрыть это следствие?» Отложив блокнот, комиссар налил себе новый стакан виски. Часы показывали почти 9, настало время поужинать. Он снял телефонную трубку, чтобы проверить, работает ли телефон, затем спустился в вестибюль и сообщил администратору, что будет в ресторане. Он обвел глазами вестибюль. Никого из соглядатаев он не заметил. В ресторане его подвели к тому же столику, что и раньше. «Неужели вмонтировали микрофон в пепельницу?» — с улыбкой подумал он. «Или кто-нибудь сидит под столом и измеряет мой пульс?» Он заказал полбутылки армянского вина и вареную курицу с картошкой. Каждый раз, когда открывалась вращающаяся дверь, ведущая в вестибюль, он ждал, что к нему подойдет администратор и скажет, что его просят к телефону. К кофе он заказал коньяк и огляделся. В этот вечер многие столики были заняты. В одном углу сидели какие-то русские, а за длинным столом немцы с хозяевами, латышами. На часах было около 10:30, когда он расплатился по смехотворно маленькому счету. На мгновение он подумал, не зайти ли в варьете, но затем решительно поднялся к себе наверх на 15-й этаж. Вставив ключ в замок, он услышал, как в номере зазвонил телефон. Валандер чертыхнулся, распахнул дверь и потянулся к телефонной трубке. «Могу я поговорить с господином Эккерсом?» Звонил мужчина. Он плохо говорил по-английски. Валандер ответил, как и было условлено, что никакого господина Эккерса здесь нет, это какое-то недоразумение. Мужчина извинился и повесил трубку. Выход через служебную дверь. Пожалуйста, пожалуйста. Валандер надел пальто, натянул на голову шерстяную шапку, но затем передумал и сунул ее в карман. Спустившись в вестибюль, он постарался пройти так, чтобы не попасться на глаза администратору. Когда он подошел к вращающейся двери, из ресторана как раз выходили немцы. Валандер быстро спустился по лестнице, ведущей в сауну, и попал в коридор, в конце которого виднелся черный ход ресторана. Серая стальная дверь выглядела точно так, как ее описала Байба Липа. Он осторожно приоткрыл ее, и в лицо ему ударил холодный ночной ветер. Ощупью пробравшись наружу, он оказался на задней стороне гостиницы. Улицу освещала всего пара фонарей. Валандер закрыл за собой дверь и скользнул в темноту. По улице шел какой-то старик, выгуливая собаку. Валандер стоял неподвижно. К нему никто не подошел. Старик терпеливо ждал, пока его пес поднимал лапу у мусорного бака. Когда они проходили мимо Валандера, старик сказал ему идти за ним, когда он завернет за угол. Где-то вдалеке прозвенел трамвай. Валандер ждал. Он надел шапку, снег перестал, похолодало. Старик свернул за угол, и комиссар медленно пошел в том же направлении. За углом начинался переулок. Старик с собакой исчез. Рядом с Валандером беззвучно открылась дверца машины. «Господин Эккерс», — позвал его голос из темноты, — «мы должны сейчас же уехать отсюда». Валандер забрался на заднее сиденье, и в голове промелькнула страшная мысль. То, что он делает, — это ошибка. Ему вдруг вспомнилось чувство, охватившее его в то утро, когда он сел в машину с сержантом Зитцем. Вспомнился тот страх. Теперь страх снова вернулся.